Второе. Домой Матвей возвращался довольный. Два косача не велика добыча, а все-таки завтра будет вкусный обед, и Анна не станет больше упрекать его за потерянный в хозяйстве день. Дома оказался гость. На лавке у окна сидел Дениска Юткин. Гость был редкий. С тех пор, как Матвей подбил мужиков не возить хлеб на мельницу к Юткиным и Штычковым, Евдоким запретил своей семье бывать у Строговых. Дениска сидел в полушубке, но без шапки, всклокоченный и мрачный. Возле него стояли Анна и младшая дочь Маришка. Не заметив вначале, что Дениска в слезах, Матвей шутливо проговорил: «Денис Евдокимович, друг Ситный, ты как это отважился прийти к нам? Не тайком ли от отца? Смотри, отлупит». «Не стращай, он уже отлупил его», — сказала Анна и, нервно шагая по прихожей, проговорила взволнованно: «На старости лет совсем с ума сходит». Внимательно посмотрев на Дениску, Матвей понял, что тут не до шуток. «Ну-ну», — проговорил он больше для себя и, помолчав, спросил Дениску: «За что это он тебя? Ты, кажется, теперь не парнишка. Женить поди нынче станет». Дениска отвернулся к окну и сказал срывающимся голосом: «Нету мне жизни в том доме, Матюша! Извели меня! Еще раз тронет, повешусь! Или в работники уйду!» Матвей сел рядом с Дениской, похлопал его по плечу. «Ты умирать погоди, это всегда успеется. А насчет того, чтобы уйти в работники... Что ж, это дело. Вижу, Денис, другой ты породы. Не сладить тебе с отцом». «Верно, Дениска, иди в работники. Постращай батю, небось живо образумится», — посоветовала Анна. «Он раньше и на меня вожжами махал, да я живо его отучила. Убежала раз на поля, да целые сутки там и плутала. Перетрусил он, видно, и с тех пор, как рукой сняла». «Волка ягненком не умилостивишь. Его надо за горло брать», — улыбнувшись на слова жены, сказал Матвей. Анна обиженно сжала губы и промолчала. В словах Матвея была сущая правда. «Господи! И почему эта жизнь так устроена? Чем человек богаче, тем он злее и нелюдимее», — подумала она. «Вот хоть бы батя с Демьяном! О них никто на селе доброго слова не скажет. А уж чего только у них нет! Живой воды разве?» Она вспомнила, что когда-то ей самой очень хотелось иметь всего столько же, сколько у отца, и подумала: «Неужели и я бы такая была? Нет, я бы с людьми ладила». И тут второй ее внутренний голос опроверг это. «Разве сытый-то разумеет голодного? Сроду так». Эта мысль показалась ей убедительной, и она, вздохнув, с удовлетворением решила: «Слава Богу, что за Демьяна замуж не пошла. Была бы теперь тоже лиходейкой». «Ты расскажи-ка, Матюша», — обратилась она к Дениске, — «из-за чего беда твоя приключилась?» «Тут и рассказывать нечего», — хмурясь и как бы нехотя заговорил Дениска. «Заезжает батя во двор, а с ним Демьян и еще какой-то из городских. Я давал скоту сена, бросил вилы, бегу коня распрягать. Вижу, все выпивши. Батя вдруг как заорет на меня: «Ты по что, сучий сын, господину Адамову в ноги не кланяешься? Да знаешь ли, кто это? Благодетель наш!» Я говорю: «Батя, может, он и благодетель, а потом нет у него на лбу вывески». Тут он схватил из кошовки кнут и так меня оттузил, что и сейчас больно. Гляди вот, весь полушубок располосовал». Дениска повернулся к Матвею спиной. совсем еще новый полушубок, в нескольких местах был пробит жестким концом ременного бича, и из дырок торчала серая овечья шерсть. «Что ж он, этот благодетель-то, не вступился за тебя?» — спросил Матвей. «Сначала стоял в стороне, а потом, видно, жалко стало. Батя совсем озверел. Говорит ему Адамов, оставьте, а батя кричит, не потерплю, научу, как хороших людей почитать. Не вырвись я, не знаю, что и было бы», — закончил Дениска. «Зверь, идол, ох, сил моих нет, а то припомнила бы я бате, как он наживал свое богатство», — блестя карими глазами проговорила Анна. Матвей изумленно взглянул на жену и подумал: «Утром корила меня бедностью, ставила в пример богатеев, теперь грозит отцу. Сильно же тебя, милая, из стороны в сторону бросает». «Ба! Забыл!» — воскликнул Матвей и, подойдя к мешку, брошенному вместе с одеждой на ящик, вытащил из него двух косачей. «Ну-ка, Маришка, обихаживай!» Худенькая, кореглазая, похожая смуглостью кожи на мать, Маришка схватила косачей и в припрыжку убежала с ними за перегородку. Анна ушла к дочери. Матвей услышал, как она ласково говорила Маришке: «Вишь, какой у тебя тятюшка хороший! Пошел вот в лес и птиц набил. Небось, вон отец Аленки Павельевой не набьет. Не каждый дочка к ружью способный». Матвей опять вспомнил о своей перебранке с женой перед уходом в кедровник и про себя усмехнулся. «Баба не ветер, а на дню 7 раз меняется», — подумал он. Но от слов Анны на душе стало как-то по-особенному тепло и спокойно, и захотелось, чтобы Дениске было так же хорошо. Сказав Анне, чтобы вскипятила самовар и собирала на стол, Матвей заставил Дениску раздеться, увел в горницу, усадил рядом с собой. Потом, обняв его за плечи, заговорил своим мягким, задушевным, чуть глуховатым голосом: «Эх, Денис, добрый молодец из тебя вышел, да не ко двору ты, видать, пришелся. Богачи что? У них сердце каменное. Сначала к чужому горю жалость теряют и стыд перед своей совестью глушат, а там, глядишь, и своих домашних за даровых батраков или за вещь какую-нибудь начинают считать. А ты, парень, сердцем отзывчивый, и жадность богачевская да лиходейство тебя еще не тронули. Вот послушай-ка, какие случаи в жизни бывают с людьми». И Матвей рассказал о Капке, прачке-дворянке, о графе Яшке «Пройди свет», о том, как отказались они от семьи, от общества, в котором росли, и начали жить по-иному. Дениска слушал внимательно, все более оживлялся. Рассказ произвел на него большое впечатление, и он тотчас же стал упрекать себя в малодушии. «Да вот какие бывают люди! А я позлюсь, позлюсь, и опять станет жалко покидать отца. А уж не изверг ли? Спина-то все еще откнута, как в огне горит». «Все это я не зря рассказал тебе, Денис», — помолчав, продолжал Матвей, словно угадывая мысли Дениски. «Тут есть над чем мозгами поворочить. Ты вот говоришь, в работники пойду. А духу хватит? Не будешь потом в ногах у отца валяться да каяться?» «Хватит духу, матюша», — встрепенувшись, ответил Дениска. «Вот возьму и тоже уйду, куда глаза глядят, как те беглецы». «Ну, те другого поля ягоды», — невольно рассмеявшись, сказал Матвей. «Те весь белый свет пройдут, а правды не сыщут. Не той дорогой, видишь, пошли. А ты свою дорогу ищи. Есть у меня, Денис, дружок один, умный, бывалый человек. Крепко мы с ним подружились, и много о жизни разговаривали. «Жизнь, Захарыч, — говорил он мне, — хитрая штука. Не скоро тайну ее раскроешь, и не сразу место свое в ней найдешь. Я, — говорит, — мальчишкой на завод пошел. И на каких только фабриках, заводах, промыслах не работал. В России бывал и всю Сибирь от Урала до Ленских золотых приисках прошел, а видел всюду одно и то же — нищету, голь перекатную, несчастных людей, забитых подневольной работой. Посмотришь на такую жизнь — одни слезы, и просвета никакого не видно. И долго мне, говорит, казалось, главная сила в жизни — богатство. Ну как же не сила? Богатому человеку все открыто, все дозволено. На его стороне и власть, и суд, и сам царь. А потом мне открылось другое. Первонаперво то, что богачей на свете немного, и закон у них в жизни один — человек человеку волк. Второе, что большинство народа живет другой жизнью, не этими волчьими порядками, а любовью к человеку. «Взять хоть бы нас, — говорит, — рабочих. Чего нам делить? Чего друг другу завидовать? Интерес у нас один, общий. Рано или поздно объединится весь угнетенный рабочий люд, уничтожит волчьи законы и устроит жизнь по-новому, по-человечески». Матвей остановился, передохнул, заглянул в глаза Дениске, стараясь узнать, понимает ли он. Морща лоб и хмурясь, Дениска думал молча. События его собственной немудрящей жизни обернулись к нему другой стороной. Оказывается, не только ему живется тяжко. Где-то далеко есть люди, которые тоже страдают от разных бед. Он попытался представить это, но почему-то в памяти всплыло свое, деревенское, виденное. Филипп Горшков украл в прошлом году ранней весной из клади Демьяна Штычкова 10 ржаных снопов. Филиппа с кражей поймали. Демьян заставил его надеть на себя хомут, запрячься в сани, положил на них снопы и прогнал так по всему селу. Пока Филипп шел, сопровождаемый толпой, Демьян ехал на лошади и улюлюкал ему вслед. А детишки Филиппа, ради которых отец решился на кражу, выли как по мертвому. Дениска вспомнил, что тогда дома он пожалел Филиппа и был за это бит. «И вот еще что говорил мне тот человек», — продолжал Матвей. «Богатство может быть только народным, общим. Если, мол, богаты не все, а только немногие, значит, эти немногие — ловкие воры. Они обкрадывают народ и живут его кровью и потом. Или, говорит, возьми счастье. Оно может быть только общим, народным. Если, говорит, счастливы одиночки, значит, есть какой-то в жизни обман. Так-то вот, браток. Подумай над этим, а уж потом и решай, какой дорогой к счастью идти». Матвей негромко засмеялся, довольный тем, что сумел складно передать Дениске то, во что сам он верил. Человеческое счастье достижимо. Счастье народное, общее. Возможно. А он, человек-то этот, Матюшка, не пророк ли какой? Несмело спросил Дениска. Сказывают, пророки-то за народ на смерть шли. Матвей укоризненно покачал головой. Каши ты мало ел, Дениска. Пророки больше за веру да за царя языком ратовали. А этот человек за оружие взялся, чтобы новую жизнь народу завоевать. Слышал, как в 5-м году рабочие по всей России дрались за это же самое. Ну ладно, пойдем-ка садиться за стол, а то хозяйка вон уже сердиться начинает. В дверях показался дед Фишка. «О, сваток! Здоров бывал!» — проговорил он, крепко пожимая Денискину руку. «Как сватья Марфа поживает? Дед-то, Платон Андреевич, в добром ли здравии? А батя все возле мельниц хлопочет. Далеко ли он ездил давеча с Демкой Штычковым? Будто от кедровника катили. Или в ягодном делишке какие завелись? А кто с ними третий-то? Присматривался я и никак не узнал. Глаза черти их уходи слабоваты стали». Дениска пожал плечами. «Ездили куда-то, а куда не знаю. Батя не дюже любит о своих делах разговаривать. А третий-то не нашинский, из уезду приехал. Видно, из начальства. Батя перед ним готов на четвереньках ходить. Из-за него вот и мне влетело». Дениска принялся рассказывать деду Фишке о побоях, а Матвей подошел к русской печи и, привалившись к ней, думал, они или не они в кедровнике были. Три следа. Ну, ясно, что они ходили. Что им там зимой понадобилось? Не думают ли кедрач на порубку извести? «Денис, отец ничего не собирается строить?» — спросил Матвей. — Ничего не слышал. Прошку собирается весной отделить, это знаю. Ну, так дом ему давно уж готов. Вошла Агафья. — А куда девался постреленок? — сказала она озабоченно. — Вот сейчас вертелся все тут у ворот. — Максимка-то? — спросила Анна, выходя из-за перегородки с большой миской дымящихся щей. Да он схватил кусок хлеба и опять гулять убежал. А Артема ждать нечего, с утра он, как отец, на лыжах с ребятами куда-то ушел. Давайте обедать. Сели за стол. Ели молча. Каждый думал о своем. Только Маришка все что-то лепетала о косачах, но ее никто не слушал.